Глава 23. Нам предстояло много дел. Деревня при ближайшем рассмотрении представляла собой унылое зрелище. Дома, хоть и казались целыми с первого взгляда, требовали основательного ремонта. Где-то необходимо было починить крышу, где-то вставить окна или двери. А что уж говорить о внутреннем состоянии, об этом могли знать только мыши. Но, несмотря на все это, меня радовало одно. Это действительно была та деревня из моего сна. Я узнала расположение строений относительно друг друга. Горы вокруг, обширные поля, где в будущем будет сеяться зерно. Все это намекало на то, что когда-нибудь это место станет тем, о котором я мечтала все это время. Эта мысль вселяла надежду в прекрасное будущее. Я могла представить, как здесь зазвучит смех детей, как будут расти растения, как люди соберутся вместе, чтобы работать и создавать что-то новое. Вера в то, что мы сможем восстановить эту деревню и сделать ее живой и уютной, придавала мне сил и вдохновения. Мы начнем с малого, но шаг за шагом, с любовью и трудом, сможем превратить это место в дом, о котором я так долго мечтала. И мы занялись делом, ремонтом, первым посевом из собранных мной мешков. Маркус, будучи пока единственным мужчиной нашего племени, разрывался на множество задач. Он отвечал за подпитку контуров, а раз в две недели вызывал дождь, после чего валялся сутками в постели, восстанавливая силы. Тоже мне, лисий бог. После таких его отключек веришь в его слова окончательно, что он просто маг, не больше. Когда его волшебные силы не были нужны, мы восстанавливали наш дом. Что-то брали из разрушенных и самых дальних строений, что-то делали сами. Каждый вклад был важен, и постепенно жизнь налаживалась. Другие звери, обитающие в округе, снабжали нас мясом. Здесь водилась дичь, хоть и не в изобилии, но мы знали, что со временем все наладится. Каждый день мы работали вместе и с каждым шагом чувствовали, как деревня оживает. Смех, разговоры, запахи еды – все это наполняло пространство вокруг нас. Надежда на будущее становилась все более реальной. И с каждым новым днем мы приближались к нашей мечте. На второй год нашей жизни здесь обернулся в человека-медведь, Ирвин, Радин будущий муж. Он был красивым мужчиной, настоящим викингом, который, будь его воля, постоянно носил бы свою невесту на руках. Сначала мне приходилось себя одергивать, чтобы свыкнуться с пониманием, как здесь устроены отношения. Я знала, что мою дочь никто не обидит. Когда появлялась пара, будущие мужья и жены со своей маленькой парой играли в игрушки и нянчили их лучше родителей и ждали без исключения 20-летия, до этого ни-ни. После появления Ирвина пополнение происходило в среднем раз в месяц. Наша деревня потихоньку росла, дома восстанавливались, поля цвели. Благодаря Маркусу мы справлялись и без дождей, но все равно ждали их прихода, и они пришли. Первый дождь пришел внезапно, принеся с собой гром и молнии. Это было в середине лета, 28-го дня второго месяца. Он не только окутал деревню свежестью, но и стал символом перемен, принося с собой пополнение новыми членами стаи, цветущие луга и слезы радости всех жителей. Дождь лил целых 7 дней, напитывая сухую землю силой и жизненной энергией. Каждая капля словно пробуждала спящие семена, взывая к новой ветви жизни. Мы наблюдали, как природа оживает вокруг нас. Зеленые побеги пробиваются сквозь землю, цветы распускаются, а воздух наполняется сладким ароматом свежести. С каждым днем дождь приносил новые надежды и мечты. Мы собирались вместе, делясь радостью от того, что наши усилия не пропали даром. Каждый житель чувствовал, что вместе мы способны на большее, что наша деревня — это не просто место, а настоящая семья, связанная общей судьбой. И в этом единстве мы находили силы, чтобы двигаться вперед, несмотря на все испытания, которые могли нас ждать. С каждым новым днем жизнь в деревне становилась все ярче и насыщеннее. Мы не только восстанавливали физическое пространство, но и укрепляли связи друг с другом. Каждый новый житель приносил свою историю, свои мечты и надежды. И вместе мы создавали что-то большее, чем просто деревню. Мы создавали дом. Все шло так, как я и хотела. Мы медленно развивались, строились, росли и жили, радуясь каждому дню. дышали полной грудью, наслаждаясь свежим воздухом, наполненным озоном. Каждый миг был наполнен жизнью и надеждой, и мы чувствовали, что находимся на правильном пути. 15 числа 3 месяца осени мы с Маркусом поженились. Я давно его полюбила, но что-то внутри меня останавливало, мешало сделать этот шаг. Возможно, это была боязнь перемен или неуверенность в том, что мы готовы к совместной жизни. Но в тот момент, когда он спросил, я почувствовала, как все сомнения растворяются. Я ответила «да», и это слово стало началом нового этапа в нашей жизни. Церемония была простой, но наполненной теплом и радостью. Мы окружили себя близкими, и каждый из них стал частью нашего счастья. В тот день я поняла, что любовь — это не только чувство, но и готовность идти вперед вместе, преодолевая все трудности. Мы смотрели в будущее с надеждой и верой, зная, что вместе сможем справиться с любыми вызовами. Я сидела на холме, и вокруг меня была такая красота, что хотелось остановить время и навсегда остаться в этом моменте. Внизу, в деревне, все было так мирно и спокойно. Дети играли, птицы пели, и солнце сияло ярко, согревая все вокруг. Я чувствовала, как моя душа начинает дышать полной грудью, как будто я вышла из темного леса и оказалась в открытом пространстве. «Красиво!» — голос прозвучал у меня в голове, но я знала, чей он. «Да, здесь хочется дышать полной грудью», — произнесла я, поворачивая голову и встречаясь взглядом с огромным белым лисом. «Дыши! Это ведь воздух твоего дома!» — хмыкнул Маркус у меня в голове. Его голос звучал так близко и тепло. «Давай уже перевоплощайся! У меня для тебя новость», — сказала я. И в следующее мгновение меня из земли подняли родные руки. «Я весь во внимании», — целуя в губы, проговорил этот лис. И я почувствовала, как его энергия наполняет меня. «Маркус, будь хоть секунду посерьезнее!» Я взяла его ладонь и положила себе на живот. «Ты будешь папой». Секунда, вторая. Он медленно поднимает взгляд с моего живота и смотрит в мои глаза. В его взгляде читается удивление и радость. Еще секунды, и меня подхватывают на руки, кружа как пушинку, словно в танце, который мы танцевали много раз. «И когда наш малыш появится на свет?» — спросил он. Его голос полон ожидания. «Когда пойдет дождь?» — чмокнула я его в нос, ответив так же, как когда-то он мне. Конец книги.